Глава шестая. Взъем с Паскотины, крутой, унавоженный. Дорога врезалась в гору, как в проран меж крутых, голубых от снегов склонов и спятанных сухими дудками чертополоха. Мерин поднатужился, уркая чревом, втащил пошивни в ущелье горы и, словно в последний раз, как в приоткрытую дверь горницы, увиделся распах перечной долины, обметанной ивняками, угрюмая стена недальних настуженных ельников, только что с трудом выпустивших скитальцев, и желтая отсюда змеистая дорога от Мизени на Петербург. И по этой пестрой витой опояске, особенно сиротливо и ненадежно, семенила напористая гнедая лошаденка, сунутая в розвальни. На санях грудились двое, рослых в теле, один в башлыке, явно военного сословия, другой с туго заведенными назад руками был подневольным. Чуть бы позадержаться, Гришани Богошкова у Ростани, и не миновать бы ему встречи с Примешом, Тайки с возлюбленным, а Яшки с крестовым братом сопротивником. Но старик, согбенно взбирающийся в гору возле Мерина, ухватя за передок розвальней, ничего не видел, кроме унавоженного корыта дороги и вихлястых, сбитых долгим путем лошадиных ног. Тайка же тупо и безгласно пропустила взглядом напористую кобыленку. Дверца в неоглядный простор тут же прощально захлопнулась, но ничего не запечатлелось в туманной, тусклой бабьей голове. Скрипуче подались ворота. Деревня сразу обступила, поглотила, и низкое шерстяное небо, забывшее солнце, с головой накрыло скитальцев рогожным кулем. Постылый лежал возле, скрипел зубами, во сне ли, наяву ли, мучился сердешный, перемогался, вызволяясь из смерти. Но каждый вздох и хрип недвижного, беспамятного мужа против желания отдавался в Тайкиной груди, словно два посторонних чужих тела были спеленаты одной вервью. И если один порывался куда-то, и другому становилось больно. Освободившись от рукавицы мохнатушки, женщина нашаривала в покрывальнице пылающий лоб мужа и тешила, оглаживала его настуженной ладонью, сымая жар. Не девицей красной, и не самокруткой, не вдовой, и не послушницей, не бобылкой-сторожилкой, но изменщицей, заугольщицей возвращала стайка из бегов. Как бы из-за небесной воли, вкусивши райского плода и испивши из гремящего ручья, вдруг была Таисия низринута на землю, как самая распоследняя грешница, обманом проникшая в рай. Въехали во двор. Тая затворила ворота от любопытного глаза, Гришаня Богошков волоком на одеяльнице втянул больного в избу, вдвоем осторожно завалили страдальца на кровать. Старик сразу собирался домой, распрощался, не глядя в лицо бабе, и тут же ушел, намереваясь засветло попасть в Мизень, чтобы вызнать о племеше. А Таисия встала посреди избы, как вешка придорожная. Каждый ветер обнесет тебя, обдует, а ты смирись, держись стойко, упирайся, чтобы отметить обманчивую дорогу для запоздавшего путника. Для чего? Для какой нужды уготована именно ей такая судьбина? Давно ли покинула хозяйка дом свой, а как бы в чужой вернулась, едва признавая его? Да и полноте, был ли он когда своим? Поглянулся ли когда сердцу, припал ли когда полюбовно к тоскующим бабьим рукам? Словно в посторонней охотничьей зимовейке жила всегда, лишь настолько прибирая житье, чтобы только вовсе не зрасти от грязи. Мать Пресвятая Богородица, дай вернуться в память, дай выстоять в разуме. Сумеречными глазами, полыселыми от душевной боли, оглядела обзаведение, привыкая к нему, но взглядом каждый раз миновало чужое, непризнанное обличье мужа. Уголек угольком лежал на отсыревшем одеяле, и только мертвенно-бледная кожа лица светилась в полдневной настуженной избе. Не от знобеи, не от скорбута, не от червя животного, но от ее руки повалился человек и навряд ли встанет. паутиной заткало в углах, куржак в простенках, снегу, хладу надуло в подоконье, ледяная броня на окнах. К печи прикоснулась легко, по бабье и отпрянула, как от покойника. Не печь, но гроб занимал половину избы. И Тайкина мысль сразу наладилась. Печь оживить, а там и дом задышит, и сердце ее оттает, и муж богоданный почует тепло. Не из гнева же пальнуло тогда, но от страха животного, как ситного каравашек пробило пулей, и выпала из Яшкиного тела всего одна кровинка, не больше брусничной ягоды. Так почудилось вначале, что упала на холстинную рубаху, запоздалая клюквина, и покатилась. А после обнесло Тайку, выкинуло из памяти, и рыжий мужичок, и котик, что постоянно мучил под грудью, вдруг взял в полон, перевязал горло волосяной удавкой и поволок куда-то горами-долами, как худую падаль, чтобы бросить на ростань и забыть. Но взвелась болезная, подобно странной светящейся птице с длинным сиреневым хвостом, и долго плавала она в середке черной вихревой тучи, пока держали крылья. А когда больно свалилась из вихря наземь и очнулась у порога, то увидела скрюченного мужика. Не в луже, но в море крови валялся Яшка Шумов. И от руды той, от горячей краски налились пламенем стены, и на потолке проступили багровые разводья, и густой печеночный цвет застил бабе глаза. Тая тупо окунула руки в присохшую кровищу, в комья печенки, мазнула себя нерешительно по белой льняной рубахе от груди и ниже, где нарождалось дитя, и на покрове отпечатались 5 дрожащих неведомых птичьих труб. И вот лежит муж богоданный на кровати, лицом изжелто-бел, как изветренная скотская кость, в подглазьях синие пятаки. И от того, что так выхудал, нос еще более загнулся, и черные войлочные брови, сросшиеся на переносе, встали торчком, как у нажившегося старика. Говорят, под такими бровями живет недобрый взор, оттуда выглядывает худая душа. Только в заделье можно не засохнуть, только в работе можно избыть горе. И донат, нареченный, словно выпал из памяти, хоть бы раз всплыл в сердце, как добрый вестник, так далеко изгнала из души любимого, будто и век не знавала. Только порою, как вопль взметнется тоска, пронзит тело, кинул, бросил во темном лесу, как худую скотину. За что надсмеялся? Какого худо принесла, что придорожным камнем пригрузил меня и забыл? Ведь как просила, умоляла, Донюшка, не езди, Донюшка, душа чует худому быть. Да как тать, как подорожник полоснул взглядом острей ножа, лучше в реку кинул, да насовсем чтоб. И тут под грудью толк-толк, и заилозит, задышит, и пойдут 2 сердца в разнобой, но не радостно телу. Будто веригами окутана Таиси, и столь истомно ей, столь нелюбо и неласково, что впору насильно выпростаться, выбить, выжечь из себя давно ли еще желанный плод. Боже, хоть взглядом подскажи, замолим ли грех мой? Если упасть мне велено, так сделай так, чтобы не встать более. Ведь был то не милой мне товарищ, а сатана разлучник, змей подколодный. Дал, будто яблоко райского отведать, а как червей наелось до того тошно мне. Крови-то на теле, кровище-то соскоблить ли, отмыться ли? А с постели едва слышно, как шелест, как всхлип, будто со дна реки пузыри. Тая, Таисья, Потька осуженная, благоверная. Из земли сырой, из могилы голос, с какой-то раною, сквозной дырой, разве может жить человек? Что за адская сила в мужике, из какого теста слеплен? И не уж на нем такое сильное благословение, что и пуля не берет. Как убить хотел, а не смогла. Подошла, присела возле, а в лицо мужу страшно глянуть. Вот как со смертью своей поздороваться. А рука его потная, горячая, неслышно скользнула по одевальнице. Я жгла Тайкину руку, как ножом полоснула. Вздрогнула женщина, вскрикнуть хотела, но пересилила неласковость, зажгла в глазах теплую свечечку. — Прости, Яша, — сказала вдруг, переломив себя, насильно стараясь согреть голос. — А там-то и накатила такая жалость, от которой впору кричать или захлебнуться слезами. Лишь робкий шажок сотворила, а там по трясине да сломя голову, пока вовсе не засосет. И не понять уже, себя ли жалела, свою незадавшуюся жизнь, или этого чужого при смерти лежащего мужика, на ком вины, ежели так на воробьиный коготок. Простишь ли, Яша, или убей сразу? А он словно не слышал, не чуял ее смертного надсадного крика. Или, может, усладилась его душа и хотел лишь долгого покаяния? Яков лежал, призакрыв глаза, и только широкие черные ноздри нервно вздрагивали. Синь молока был белее. Но на лице его блуждала какая-то дьявольская похотливая тень. Дождался праздничка, через смерть прошел, но дождался, знать долговекий. Недаром волос в носу черный и жесткий. Не сранить этого человека, не полонить. Мысли блуждали тайные, давние. И, перемогая в себе дрожь, попросил Яшка смиренно. Ты приляг возле, согрей, спасу нет, как холодно. Так не прощаешь, Яша. 2 года обвенчаны, а как брат с сестрой. Дай хоть перед смертью пошупать, — настаивал Яшка бесплотным голосом. Экой ты, баба, однако курица и есть, — пытался весело пошутить. А чего ей валиться-то, подли, коли всего высмотрела, когда у старухи с косой отбирала, мыла да обихаживала, как малое дитя? Грудь-то широкая, как у жеребца трехлетка, и тверже камня, и вся шерстью пестрая обметана. Коли копытца бы дорога нашарила в волосье, то и признал бы дьяволенка. Всего вспомнила постылого, и хоть бы раз что грешное вспыхнуло, хоть бы одна телесная жилка вздрогнула. «Не неволь, Яша, дай срок, не неволь лишь», — сказала вроде бы, что она обещала. И тут же охолонула, прикусила язык, ведь словно бы клятву, обед какой или зарок дала. Но я помнится, в попятную пойти уж нельзя, жалость душит. Мать Богородица из угла перстом указует. Я худая кругом, я хуже злодея супостата. Касаться ты меня, прокаженный, и то грех незамолимый. Ты, Яша, не прощай меня. Мать Богородица простит, нет, а ты, Яшенька, не прощай. Ты казни меня и сказни худо нахудо, чтобы в скорости засохнуть мне, как топтун траве. Ты не привечай меня, не обласкивай, не припускай близко ко сердцу. Выхожу я тебя, вымолю, как прощение, а тогда бей ты меня каждый день без пропуску, чтобы шерсть от меня летела клочьями. Как мне жить-то далее? Как? От крови-то мне не отмыться вовек, никакая байна не отмылит, никакой катко не отлижет, никакая душегрея не высушит, ни одна повитуха не выбелит. Гони меня, Яша, на изгон гони. На кой я тебе, если в убитой гордости дьявол утеха, если порчена я, да под грудью чужое семя растет? Спусти, ну что тебе за счастье? Если долго ждешь, дождешься. Я дождался, дерево-то корнем сильно. И чего уж никак не ожидала тая, вдруг ущемил потной ладонью за бедро, сквозь пестрединую юбку, будто углем прожег, словно кляпцем звериным придавил, и, не дав опомниться, за рукав рубахи поддернул к себе. Вот тебе и болезный, вот тебе и ранитый, ведь кровище, как из гремучего ручья, хлистало, и охнуть не успело, как в Яшкины руки, будто в тугой хомут сунулась, да тут же и запряглась. Потом шибанула прелым мясом, а муж вдруг притих, как в простыне, и стаял, и тускло, мрело, глядели в потолок смоляной темени глаза. Так бы забиться, завыламываться из постылых рук. Она вот и не связанная, будто, а как в оковах, и сила куда-то подевалась. «Мы с тобой по гроб, как Иван да Марья», — шептал немилый, обжигая щеку дыханием, — изо рта запах могильный. Ты к смерти, и я к смерти. Меж тем продолжал нашептывать Яшка. Ты к жизни, и я к жизни. Я ведь сколотыш, вырос без отцов, без матин, без сестрин, без братнин, как вешка на апле белом. Словно вымаливал жалости Яшка. Но уже за молчанием учуял, что уломал тайку. Приручил, отныне можно веревки из нее вить. И не болезнь удержала, ни немощь не отвязны, ни мокрота тошнотворная в груди. Да вот тихость, вялая бабья покорность подсказали, не спеши. Торопливого коня кочка сечет. И не полез к жонке за пазуху, не ожегся горячей шелковистой кожей, не приник к желанному телу, о котором столько мерещилось в ночах. «Есть Бог-то! Есть!» — вскричал в душе торжествуя, но тут же и замер, чтобы не спугнуть счастье. Слегка приотпустил руки, выпуская птицу, а после и вовсе развел, раскинул по изголовью крестом. Желтые, вялые, в каких-то проточенных, будто черви сползли. Так жилы бескромные запали. И не снялась ведь тайка. Не вспрянула, а покорно осталась возле, касаясь налившейся грудью, и скошенный зеленоватый глаз в ранней паутине морщин готов был вылиться на подушку. Яков даже испугался, вскрикнул, остерегаясь новой беды. «Тая, Тасенька!» Она, как ошалелая, как опившаяся дурман травой, вдруг приподнялась на локте и стала разглаживать рану на Яшкиной груди, едва затянутую младенческой пленкой. Откуда еще сочилась сукровица? Какая ямина посреди груди! Будто пику кованую втыкали, пытаясь пригвоздить лишака к земле. По всем приметам был не жилец, а вот выненчила, выходила, у зари и зареницы вымолила, попросила унять руду руденицу алой шелковой нитью. И вдруг осмелись поцеловала губами самую-то боль, словно бы рану остудить намерилась. И как бы сердце коснулось, столь близко металось оно, прямо под кожей, в сукровице, в самом распадке груди. И что-то шепнуло, внезапно озарясь, выпила с ласковым зовом, наверное, чужое имя позвала, звонкое и особенное, как колокольный бой. Яшка смолчал, лишь скрипнул зубами и откинул к стене голову. Большей боли не могла бы причинить жена, будто каленым железом повернула в самой-то ране, где сердце обнажилось. Ушла тайка в красный угол, посторонними глазами оглядела родовое шумово поместье. Словно палом прошлись, огнем выжгли долгую фамилию. И вот последний сын, случайно нажитый корешок, засыхал на постели, мукой великой мучился, но не желал умирать. Она-то выходит, как змея подколодная, как Иродова дочь тонкую нить своей рукой потянет, а не решится вовсе оборвать пряжу. Какой еще вины боялась? Перед кем держал ответ? Ну, пусть грех на ней неизносимой кольчугой, ни снять, ни сносить его, но слезы ее, беды ее измерят ли какую мерою? За что она сердце твое половинит, душу своими руками вынимает на посмотрение? Ведь, как умоляла, донюшка, не покидай, худое чую, и ушел. Делся, уплыл в осотраву, хоть бы весточку, хоть бы знак дал, проклясть бы, искоренить, выжить из памяти, но в утробе его отросток. А этому постылому чего надо? Чего он-то домогается-то ее сердце? По что ее на разрыв тянут, как завертку сани? Муж истонел совсем, провалился под одеяльницей, как палый поздний лист, корежился в простынях, скрипел зубами. И самому бы себе не признался, жалости ждал. Отзывчивого прикосновения, робкого ждущего тела. Где это крестовый брат, что стал его кровным врагом? Последнюю бы кровь отдал, только бы доньку изжить, а там хоть самому в прах. Скрипи, скрипи зубами-то, Вдруг вспыхнула талька, вскрикнула в красном углу. Яшки головы не повернуть, чтобы взглядом пронзить, руки тяжелые не поднять, и на распухшем языке гири хуже. Нудный непроходимый верит. Болячка, ушиб, не сплюнуть, не выматериться. Тебе больно, а мне не больно, дьявола подручник. Как мяли меня да измывали меня, тут был ты смирней топтун травы. Паршивую взял-то с проказой, душа в чирьях и утроба в чирьях. Молчи, только и простонал. А убить готов был, застегнуть на месте. Столько жгучей надсады скопилось в груди, разом натуру повернуло. Была бы подликованная палица, раскроил бы бабу надвое. А не можешь отбояриться, смирись, задави гордыню. Хотя на чужой погляд в яшки и гордости с бородавку. И сейчас, подавив зло, не плакал он от тоски гремучей, но нещадно скрипел зубами, словно бы выкрошить хотел их. Хорошо, ко времени пришел тесть. Явился Петро Чикин, не просясь, не стукнувши в ободверину, словно бы в коридоре подслушивал смертную ссору. И, улучив момент, когда тянуть более нельзя, явился как миротворец. Тайка и отца бы на отпор, ведь как худо расстались с осени. Тогда чуть не ухватом прогнала батюшку. Но вошел Петро Чикин, будто не отлучался. С тихим подтаившим лицом вроде бы добрую весть снес. У порога на спицу накинул триух, поклонился поясно, сладко пропел. С пути бываница, каково дорога легла. Будто не знал ссоры немилости, словно не ведал дочернего неприличия, ведь от мужа венчанного самокрутка избежала, да в тайге кинула. Месяца три не видала тайка отца, но как переменила его? Выпила? Борода неровная, трехцветная, лицо подсохло, глаза голые, как слепые, и на плешивой голове откуда-то взялась огромная белая бородавка. Долго ли пробыл Петро Чикин в избе, а все приметил. Дочь вот простоволосая, как девка на выданье, повойник скинула, дрянь такая, и зять на кровати пластом, синь молока бледней. А дух от него пара-то тяжелый, как от пропадины худой. Но вот сошлись, сбежались, и то, слава богу, вместе в избу воротились. Может, собьются в кучку, обживутся. Сарафан на дочери в облипку, как с чужого плеча. Пузо ядром, видно, понесла, от которого-то не ветром ж надуло. Ой, как неладно! Ой, как горько! Трех девок имел, и все неладно зажили. Горько было Петре и тошнёхонько. Мало что самого грызь съела, будто в черевах кто кишку крутит, так с дочерьми-то горюй. Не для себя ведь насаждался. Житьё подымал для них колобашек, не раз согрешил, с лешим сватался, а они вместо благодарности. Ах ты! Из досады такой не сдержался Петра, указал дочери. Не срамился бы ты. Голову-то покрой, срамнится. В прежние-то времена в трепет бы вошла девка, а нынче лишь брови насуровила, и глаза покошачьи загорелись, зрачки торчком. Злая стала, некрасивая, старая, лица в ржавчине. Его ли это любимая дочь? Тешеная, обожженная. Но смолчала Таисия, словно слова подходящего не нашлось. Два злодея собрались в избе, окружили, а ей-то как обороняться? — Чё как, барин? — спросил зятя. — Да вот, простыл где-то. Яшка вымученно улыбнулся, а Тая взвелась. — Это я стрельнула, я, жаль, не до смерти. — Цыть, баба! — В Сибирь захотела, — круто оборвал Петра. — Отцову голову позорить сравниться. — Я хоть в Сибирь, хоть головой в прорубь. И вдруг повалилась с лавки, стукнулась лбом об пол, запричитала. — Батюшка постылый, и что ты со мной сделал? Кожинный день бей меня по пяти раз, да только к себе забери. Цеть! Поперек кровати лежал и не бивал, а сейчас их... И зря с учьевыми. Знать я бы так спустил бы кислу шерсть, чтобы отцову стену не позорило. Цеть! Пристукнул ногой Петра, обрывая бабий рев, от которого и каменное сердце ворохнется, и хлеповатый голос его невольно сдал. Ах ты, неладная! Ну что ты душ трвешь, беспутная, да на себя пустое городишь? Посмотри на себя, Таисия, на кого ты похожа? Что под колокольный звон лезешь, дурья башка? Падешь, костей не собрать. Отвернулся Петр Афанасьевич от дочери, чтобы не выказать слабость. Тайка мешковато поднялась с пола, ушла в шалнушу, но выть кончила. Наверное, подслушивала. Ты, парень, как хошь, а покрывай. Муж да жена, одна сатана, — тихо советовал тесть. Это промеж вами. Как случилось-то? И сам не войду в толк. Настиг их в бывшем поместье Ханзина. Вортвиш не было. Снял с собак от упору, а то бы одному из нас смерть. Тайку ночь хотел повязать, чтоб без шуму. Она и встрянула. С ружьем, вишь, в обнимку лежала. Вор доигрался в Архангельске. Сейчас. Навряд ли теперь спустят. На царского слугу руку поднял. А за это по-шорстке не гладят. Ты поднимайся скорей, — советовал Петр. Да за хозяйство круче берись. Все прахом пойдет. Тесть собрался уходить, когда Яшка попросил склониться к изголовью. Боюсь, а как бы рук не наложила, — шепнул. Ты пришел на ночевую. Эк, раскуражилась дура. Привяжи к кровати, никуда не денется. Как бы мог. Ну что ты за мужик, коль над бабой управы не сыщешь? Люблюдок. Вдруг открылся Яшка и вымоченно улыбнулся, выдавая сказанное за шутку. Пуще смерти, может, как собака палку. Люблю, люблю. Передразнил Петра и ушел, но к вечеру вернулся. Долго сидел за ужиной, откушал водочки, дочь учил, как жить, и своей судьбой хвалился. Тайка молчала, была белее холстинки, но глаза лихорадочно блестели. В общем, засиделся Петра, а после сослался на поздний час, да на нынешние страхи перед теменью, когда не знаешь, где тебя встретит тать подорожная, и застегнет гирькой по виску. Забрался мужик на печь, дав себе слово глядеть за дочерью, но косушка вина скоро ввергла в сон. Спал Петра тяжело, будто жернова ворочил, но Яшке страшно, ему ночь не в ночь. Затылком слышал, как стонала, всхлипывала Тая, как запалила лампадку и усердно молилась, просила прощения. Раза два подходила к постели, но Яшка замыкал глаза и нарочито всхрапывал, сам каменея весь, и боясь неисповедимой угрозы. Все думалось, что в отчаянии таком, из дурной головы, схватит Талька косарь-лучинник и отсадит Яшке голову напрочь. Грудь полымем горела, но пугался Яшка не раны, но Тайкиной руки. Уже за полночь снялась жена с лавки, в одной рубахе скоро вышла за дверь. Наверное, на двор, — подумал, — но насторожился, ибо и поветные ворота чуть слышно скрипнули. Зачем бы это? Озаботился и с тревогою стал ждать, чуя худое. Время шло, а жена не возвращалась. И Яшка вскричал тесте. Вроде и тяжело спал Петр Афанасьевич, но очнулся с первого окрика. — Батя, поди, ищи дочь, — сказал Яшка и заплакал, жалобно всхлипывая. «Убери сопли, Танюня!» Набросил Петра полушубок и отправился искать. Но разве в потьмах скоро наткнешься на человека, который решил затаиться? Обошел поветь, окрикивая дочь. Сначала ласковыми словами хотел ублажить, после в худых душах заматерился, когда спичкой деревянной, где упряжь прежде висела, рассадил лоб и, наверное, до краски, ибо защипало и потекло. А мороз спалил, боже милостивый, в исподнике сразу холодно набилось, и испитое тело скоро закоснело, затомилось. Попала бы тайка в ту минуту, нещадно бы застегнул. За лучины бы вернуться, запалить бы ощепок березовый, но уже тревога закралась в сердце. И постановил себе Петра, торопиться надо, душа велит торопиться. Не на волю ж подалась, чего бабе на улице делать середка ночи? Но ворот распахнул. Снег голубел, искрился слегка. Луна была молодая, крохотная, и светила младенчески робко. Подумалось, в такую ночь и умирать сладко. Лег, глаза призакрыл и не встал боли. Говорят, в снегу умирать желанно. Другой бы, наверное, не подумал отыскивать страдалицу на задах, в огороде. Лишь отец мог понять дочь, ее умысел, и пойти по наитию. Таисия лежала на снежной целине, слившись с нею, уже припудренная инеем. Лишь алые намышники на исподней рубахе выдали женщину. Как побитая! Кинутая всеми собачонка свернулась она клубком и не ворохнулась, даже когда, скрипя по насту, шумно явился Петр. Он поднял дочь на руки, подивившись ее заматерелости, и понес в дом, как чужую незнаемую женщину. Что и куда подевалась от прежней тайки? Алые клюквины на белом снегу, которую он так любил, бывало, тетешкать на колени и подыгрывать ее радостному заполошному смеху. Петр повалил Таисию на печь, укрыл тулупом, но дочь стала биться, срывать окутки. Скоро взялась она крутым огнем и впала в горячку. За неделю до Рождества бабушка Соломонея приняла от нее мертвенького. Явился староста, засвидетельствовал. Крохотный, сморщенный кусок плоти, ничего пока человечьего. Завернули в холстинку. Пошел Петр на огород, работнику не доверил. Смеяться поди будет, а то и пхнет просто в снег, а там растащат, разорвут собаки. Схоронить надо, предать земле, откуда попытался взрасти росток. Проклюнул на свет полдневный, а сил не хватило укрепиться. Подуло за северком и свернулась травина, скоро осыпалась прахом. Все из праха и все в прах. Не на кладбище ж нести, не долбить же мерзлую землю на жальники, но и скотине не бросишь на потраву суеверно и боязно. Пошел Петра на зады избы, на репище, в огород. Снег лопатой убрал, пробил пешней дырку, как дупло в закаменелом древесном теле, и укрыл нежившие тельце в землю. Внуком бы она могла быть. Бегать по земле, баловать и тешиться, за сохой бы встал, надеей укрепой вырос бы, и глаза бы закрыл матери старой, как пришла бы пора ложиться на погост. Все могло бы случиться, кабы не судьба, кабы Бог досмотрел и вдохнул дух в сморщенную багровую плоть. Заровнял Петра могилку, скрыл снегами недозрелый плод, кое и скатился с ветки до времени, подточенный, скрытной плодожоркой. И отчего-то заслезился Петр Афанасьевич. Может, снегом подбило глаза? Но такое было чувство, словно себя схоронил, и смерть своя вдруг представилась совсем близко. Но пока не настигла старуха с косой, дал себе Петр Афанасьевич тайный обет, которое надлежало в скорости исполнить.